Он пригнал темные тучи, сквозь которые не мог пробиться слабый свет первых звезд. Путешественники попытались сократить путь, но попали в ловушку. Теперь со всех сторон им преграждали путь широкие трещины, разинувшие свои пасти. Из-за темноты передвижение замедлилось, и, наконец, путешественники остановились совсем. Дальше вслепую идти было опасно. Можно было поломать руки и ноги, а, может быть, и распрощаться с жизнью. Несколько часов они просидели под ледяной глыбой и, стуча зубами от холода, дожевывали сухари. Никто в мире не смог бы убедить их в тот момент, что это была летняя августовская ночь. Путь через ледник вовсе не труден. Такими словами приветствовал Нансен своих товарищей, с беспокойством ожидавших возвращения разведчиков. «Немножко, правда, придется при этом потрудиться», — добавил он, заметив удивленный взгляд Свердрупа. «Фритьев, сам-то ты веришь в то, что сказал?» — спросил тот друга, когда они на минуту остались вдвоем. «Ну, конечно же, ведь мы дошли до конца и вернулись невредимыми», — удивился Нансен, словно преодоленные однажды трудности для него уже больше не существовали. «Этот ледник — не место для прогулок, если не имеешь достаточно крепкой обуви. Мы обязательно должны подготовиться к походу», — сказал он, глядя на свои сапоги, разрезанные острыми краями льда. «Самую толстую кожу лед разрезает, как бритва», — прозвучало в его ушах предостережение Норденшольда. В лагере у подножия ледника все забурлило. Одни прибивали толстые кожаные подметки длинными медными шпильками, другие обшивали сапоги стальной проволокой. Провиант и снаряжение Нансен старательно разделил на 5 саней. На 4 было по 100 килограммов груза, на 5 — около 200. Самые тяжелые сани должны были тащить Нансен и Свердруп. Все имущество экспедиции Нансен распределил так, чтобы утрата одних или 2 саней не обернулась катастрофой. Обе шлюпки решено было оставить на берегу и придавить толстым слоем камней, чтобы их не сорвал самый сильный ветер. Под шлюпками Нансен оставил запас сушеного мяса и отчет о пройденном пути. «Чтобы после нас остался хоть какой-то след», — объяснил он удивленным лопарям, которые были всегда голодны и никак не могли уразуметь, почему он оставляет пищу вместо того, чтобы тут же съесть ее. Они не могли понять и того, с какой целью Нансен делает записи на этих листочках. Для кого? Неужели найдется когда-нибудь безумец, который добровольно сюда приплывет?